где было море, а ныне земля. Жил-был я и гитара моя. Жил-жил босяк босиком, было бы море, был моряком. Моря нет, стал земляком, каждой твари на суше знаком. Потому что одна семья тварь, я гитара моя. На расстоянии дня ходьбы нет завиднее этой судьбы. Под тобой отчий порог, над тобой небо и Бог. И куда бы ты ни пришел, всюду родина, хорошо. Шаг другой, под ногой трава, в небе ангел, во рту слова. Так и жить, слагать стишки, зимним вечером играть в снежки, летним утром встречать рассвет. Так нет, половина души во мгле, тянется тело навстречу земле, и текут сквозь него, как вода. Когда? Одинок, ловишь отечество, сладкий дымок. Сам дымишь, дымят друзья, так хорошо, хуже нельзя. И говоришь себе сам привет, помнишь, каким был первый куплет. И бежишь в начало-начал, электричка, весна, причал. Электричка, весна, причал, будто память кто раскачал. Ледоход на реке гудок, с полотна железных дорог. Будто судьбы зеленый эскорт напоминает, взяв аккорд, где было море, а ныне земля. Жил-был я и гитара моя.